у меня возникло мировое за сказкой, придуманной для рыбаков. Мне казалось, что с тех пор, как я был в Иерусалиме, прошло бесконечно долгое время, словно назаретянина никогда не было на земле. Желая ощутить настоящую реальность происходившего, я спросил у гребцов: «Вам приходилось видеть Иисуса из Назарета, когда он разговаривал с людьми на берегу этого озера?» Рыбаки обменялись взглядами и осушили весла. «Почему ты интересуешься этим?» — с видимым испугом спросили они. «Я как раз был в Иерусалиме, когда его распяли, и, по моему мнению, он не заслуживал такой смерти», — ответил я. «Между тем в этом нет ничего удивительного, потому что он был родом из Галилеи, а жители Иерусалима недолюбливают нас. Все произошло по его собственной вине, потому что он отдал себя в руки жадным священникам и лицемерным фарисеям». «Так вы видели его?» — переспросил я. Не зная, что ответить, они опять обменялись взглядами, однако национальная гордость все еще восторжествовала. «Конечно, видели, и не один раз!» — воскликнули они. «Однажды, когда послушать его проповеди пришло 5000 человек, он накормил всех 5 ржаными хлебами и 2 рыбами, а после этого набралось еще 12 корзин недоеденной пищи. Вот каким он был!» «А что он говорил? Вы помните то, чему он учил?» — с жадностью забросал я их вопросами. Однако, пребывая в страхе, они ответили: «Нам, простым людям, не следует повторять его слова, если мы не хотим навлечь на себя гнев властей придержащих». «Поведайте мне хоть что-нибудь из того, что помните», — настаивал я. «Я всего лишь путешественник, чужестранец, находящийся здесь на водах, и не стану передавать того, что вы мне скажете». «Только не забывай, это не наши слова, это его слова», — отвечали они, и принялись хором декламировать: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Никому не дано служить двум господам сразу. Не скорбите. Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в Царство Божие». Создавалось такое впечатление, что они уже не первый раз размышляют над словами назаретянина, пытаясь их применить к тому, что вызывало их собственный интерес и что их лично заботило. «Когда они смотрели на мои роскошные одежды и на подушки, на которых я восседал, в их глазах можно было прочесть нескрытую радость от того, что меня ожидает несчастье». «А что вы еще можете сказать о нем?» — спросил я, прерывая наступившее молчание. «Он был превосходным рыбаком. Когда остальные рыбачили целую ночь напрасно, ему удавалось найти целый косяк рыбы. Еще он умел усмирять бурю и за короткое время укрощал разбушевавшиеся волны. Рассказывали, что он исцелял больных. Однако нас это не интересовало, потому что на здоровье мы не жалуемся». Больше мне ничего не удалось узнать, несмотря на все дальнейшие расспросы, которые лишь стали вызывать у них подозрения. В Иерусалиме говорили, будто он воскрес и вернулся в Галилею, наконец сказал я. «Вам известно об этом?» Услышав эти слова, они принялись грести с особым усердием, словно желая, чтобы наше плавание поскорее подошло к концу. «Все это сплетни», — через какое-то время проворчали они. «Мертвый человек не может воскреснуть, а он был таким же человеком, как мы, с одной лишь разницей — умел говорить проповеди и творить чудеса». Совершенно очевидно, они не собирались продолжать дальше наш разговор. «Это все россказни. А мы — рыбаки». Магдала — большая рыбацкая деревня с несколькими тысячами жителей. Еще издали до нас донесся витавший над водой запах сушеной рыбы. Когда гребцы, спрыгнув в воду, подвели лодку к берегу, я рассчитался с ними и позволил вернуться домой. Лишь после того, как я, опираясь на трость при помощи Марии, добрался до другого конца селения, я позволил девушке спросить, где находится дом Марии Магдалины. И так как все здесь хорошо ее знали, нам сразу же указали на деревню у долины, где летало множество голубей. Видя, что я хромаю, возвращавшийся в родную деревню огородник любезно предложил мне своего осла. Когда я назвал имя Марии, он, понимающе, улыбнулся.